По случаю месячника международной солидарности с корейским народом, Национальный комитет по изучению и защите демократического Конго 23 июня выставил на сайте статью, где говорится о том, что корейская война была развязана южнокорейской армией при подстрекательстве Соединенных Штатов Америки. Газета «Новой компартии Великобритании» «The New Worker» 20 июня поместила статью, автор которой критикует Пак Кын Хе, которая спиной урута клевещет на наши ядерные силы сдерживания.